Глава шестая. Я снова взял его руку и пожал. Каково жить человеку с таким вопросом? Но тут вдруг мне послышалась фальшь не только в гудении моторов. Помнится, вы как будто сказали, что ваша история обошла все газеты и все каналы. Но ведь средства массовой информации, кажется, не интересуются такими вещами, как падение с балкона. Он помедлил. К этому еще добавился денежный вопрос. «Денежный?» «Дело в том», — медленно начал он огорченным тоном, «что атташе ей сказал, будто бы купил ее у меня». Она ему не вполне поверила, но ее это тревожило, поэтому иногда она принималась меня расспрашивать и обсуждала эту тему с подругой. После ее смерти подруга рассказала об этом в полиции. «И это все?» Полиция обнаружила деньги на моем счете. Когда на него поступили эти 3 миллиона, я тотчас же пытался отослать их обратно. Но они были перечислены наличными откуда-то из Сингапура или Дели, или из Дубая, их невозможно было отослать обратно. «То есть кто-то просто так перечислил на ваш счет 3 миллиона?» Он вздохнул. Когда мы познакомились, атташе иногда отпускал шуточки и разыгрывал из себя бедуина, живущего по старым обычаям. «Ах, какой красивый белокурый женщина! Давай меняться, хотеть верблюдов?» Я подыгрывал, мы торговались, сбивали и набивали цену. Цену одного верблюда мы приняли за 3000, а цену моей подруги я определил в 1000 верблюдов. Это же была игра. Я не верил своим ушам. «Игра, при которой вы в конце концов пришли к согласию и заключили сделку? И, собираясь в Кувейт, вы не испугались, что там вашу игру могут принять всерьез?» «Испугался? Нет, у меня не было страха. Мне было немного любопытно, продолжит ли он игру и предъявит 1000 верблюдов, или предложит скаковых лошадей или спортивные машины. Это щекотало мне нервы, но не пугало. Он снова дотронулся до моего плеча. Я осознаю, что совершил ужасную ошибку. Если бы вы знали этого атташе, вы бы меня поняли. Человек, воспитанный в английской закрытой школе, образованный, остроумный, светский. Я действительно думал, что мы играем с ним в безобидную игру на тему культурных различий. Но когда исчезла ваша подруга? Ведь, получив деньги, вы поняли, у кого она находится. Когда они поступили на ваш счет? Когда я вернулся из Кувейта, они уже там лежали. Что мне было делать? Лететь в Кувейт и сказать этому атташе, чтобы он забирал свои деньги и отдал мне мою подругу? А когда он засмеется мне в лицо, пойти жаловаться на него эмиру? Просить нашего министра иностранных дел, чтобы он поговорил с эмиром? Или мне надо было нанять нескольких ребят из русской мафии и устроить налет на комплекс, где жил атташе и где он, вероятно, держал ее? Знаю, настоящий мужчина, который любит свою женщину, будет за нее сражаться. Если придется, то погибнет за нее. Лучше пристойно погибнуть, чем жить трусом. Знаю также, что тех 3 миллионов мне хватило бы и на русских, и на оружие, и на вертолет. В общем, на все, что в таком случае требуется. Но это уже из области кино. В моем мире так не делают. Этого я не умею. Ребята из русской мафии просто забрали бы себе мои деньги, оружие бы заржавело, а вертолет оказался бы бракованным.